Маяковский. Знакомство. С Маяковским Лили познакомилась в 1915 году. К ней его привела младшая сестра Эльза. Она окончила 8 класс гимназии, и за ней ухаживал молодой поэт Владимир Маяковский. В Москве семья, в которой росли сестры, дружила с семьей Хвасов, портных, у которых была мастерская возле Триумфальной площади, напротив Воротниковского переулка. Это был трехэтажный, светло-зеленый дом, украшенный белыми медальонами с танцующими нимфами. Теперь этот дом снесли. Я много лет проходил мимо него на работу и часто вспоминал рассказ Эльзы. В Хвасовской гостиной, где стояли рояль и пальма, было много молодых людей. Все шумели, говорили. Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом внезапно загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это вместе взятое, как явление природы, как гроза. Ужинали в портняжной мастерской за длинным столом, сидели, пили чай. Эти 20-летние были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство. Я же ничего не понимала. Сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее. Нитка разорвалась, бусы покатились во все стороны. Я под стол собирать, а Володя за мной помогать. На всю долгую жизнь запомнилась полутьма, портняжный ссор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку. Так в 1913 году начался их роман. Он тогда был франтом, брал на прокат визитку, цилиндр, трость из дешевого магазина на Сретенке, увлекался картами и, уговорившись с Эльзой прокатить ее в Сокольнике на извозчике, проигравшись накануне, катал ее на трамвае мимо площади, которая впоследствии носила его имя. Он приходил к ней в гости или засиживался допоздна, провожая ее, но Лилю ни разу там не видел. Он ездил к ней на дачу в Малаховку, которую снимала семья. Родители Эльзы его не жаловали, и он старался не попадаться им на глаза. И однажды, гуляя с ним по лесу, она услышала впервые «Если звезды зажигают» и полюбила его поэзию навсегда. Роман их был искренний, нежный, временами бурный, с размолвками и примирениями, как полагается. В 1915 году Эльза поехала в Питер к сестре и пришла с Маяковским к Брикам в небольшую квартирку, которую они снимали на улице Жуковского, в доме, обладавшем по тем временам всевозможным комфортом. Был лифт, телефон, комнатки носили печать элегантной богемности, японские веера, узбекские набойки. На стене большая картина художника Бориса Григорьева «Лиля в разливе». Хозяйка дома лежит в траве на фоне ярко-красного заката. Во время революции полотно исчезло, и больше никто его не видал ни у нас, ни за границей, ни в каталогах или монографии Григорьева. «Мы шепнули Эльзе, не проси его читать», — вспоминала Элью, но она не вняла нашей просьбе, и мы в первый раз услышали «Облако в штанах». Он прочел пролог и спросил, не стихами, прозой, не громким, с тех пор несбываемым голосом: «Вы думаете, это бредит малярия?» Это было. Было в Одессе. Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда. Маяковский ни разу не переменил позы. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику. Вот он уже сидит за столом и, сделанной развязностью, требует чаю. Я торопливо наливаю из самовара и молчу, а Эльза торжествует. Так и знала. Маяковский сидел рядом с ней и пил чай с вареньем. Он улыбался и смотрел большими детскими глазами. Я потеряла дар речи. Первым пришел в себя Осип Максимыч. Он взял у него тетрадь и не отдавал весь вечер. Последнее время ничего не хотелось читать. Вся поэзия казалась никчемной, писали не те и не так, и не про то, а тут вдруг и тот, и так, и про то. В тот же вечер Маяковский просил разрешения посвятить ей поэму и надписал над заглавием «Лилии Юрьевне Брик». К когда же позже она спросила, как он мог поэму, написанную одной женщине, Марии, посвятить другой, Лили, он ответил, что пока писалось «Облако», он увлекся несколькими женщинами, и что образ Марии меньше всего связан с одесской Марией Денисовой, и что в четвертой главе была не Мария, а Сонка. Переделал он Сонку в Марию от того, что хотел, чтобы образ женщины был собирательный, имя Марии оставленное им, как казавшееся ему наиболее женственным. Итак, поэма эта никому не была обещана, и он чист перед собой, посвящая ее ей. Ей, а не Эльзе, с которой у него все еще был роман и которая сидела рядом. Естественно, что многие задаются вопросом, значит, старшая сестра отбила его у младшей. Но вот слова Лилии Юрьевны. Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. 2,5 года не было у меня спокойной минуты, буквально. И хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, я сопротивлялась поэту. Меня пугали его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Володя влюбился в меня сразу и навсегда. Я говорю навсегда, навеки, от того, что это останется в веках, и не родился тот богатырь, который сотрет эту любовь с лица земли. Не смоют любовь ни ссоры, ни версты, продумано, выверено, проверено, подъемле торжественно, стих строкоперстый, клянусь, люблю неизменно и верно. Когда мы познакомились, он сразу бросился бешено за мной ухаживать, а вокруг ходили мрачные мои поклонники, и я помню, он сказал: «Господи, как мне нравится, когда мучаются, ревнуют». Однажды он попросил рассказать ему об ее свадебной ночи. Она долго отказывалась, но он так неистово настаивал, что она сдалась. Она понимала, что не следует говорить ему об этом, но у нее не было сил бороться с его настойчивостью. Она не представляла, что он может ревновать к тому, что произошло в прошлом, до их встречи, но он бросился вон из комнаты и выбежал на улицу, рыдая. И, как всегда, то, что его потрясало, нашло отражение в стихах. Вино на ладони ночного столика — это из флейты. Ее мать поставила шампанское на столик в спальне в первую их ночь с осенью. По письмам Маяковского и Эльзы той поры, когда он уже увлекся Лилией, видно, что разрыв прошел нелегко для Эльзы. Письма свидетельствуют о том, что чувства Эльзы еще не остыли, она ревнует и досадует. «Сердечные дела мои все по-старому, кто мне мил, тому я не мила, и наоборот, уже отчаялась в возможности, что будет по-другому, но это совершенно не важно. А ты мне еще напишешь? Очень это бы было хорошо. Я себя чувствую очень одинокой, и никто мне не мил, не забывай хоть ты, родной, я тебя всегда помню и люблю. Я на белом свете никого не люблю, не умею, должно быть, ты вот очень счастливый, к тебе у меня такая нежность, и все-таки мне так мертво и тихо. Хорошо бы на некоторое время совершенно потерять способность ощущать, сознавать, почти как бы спать, хорошо бы, тебя целую крепко-крепко. Мне обязательно хочется тебя повидать. Я что-то такое чувствую в воздухе, чего не должно быть, и все время мысль о тебе у меня связана с каким-то беспокойством. Жду тебя с нетерпением, люблю тебя очень, а ты меня не разлюбил? Ты был такой тихий на вокзале, целую тебя, родненький, крепко-крепко. Как у тебя там все? Жду тебя очень, неужели не приедешь? Напиши хоть, что любишь меня по-прежнему, крепко. Целую тебя, милый, много раз. И так из письма в письмо». Но Л.Ю. с детства умела влиять на сестру и подчинять ее своей воле, и Эльза не порвала ни с Лилией, ни с Владимиром Владимировичем, а, страдая и досадуя, подчинилась обстоятельствам и сохранила с Маяковским прекрасные отношения до конца его дней. А до конца своих дней восторг перед его поэзией, которую она испытала еще в ранней юности. Маяковский ухаживал за Лилией бурно, безоглядно. Ему нравилось и то, что перед ним была дама, женщина другого круга, элегантная, умная, воспитанная, до конца непознаваемая, с прекрасными манерами и интересными знакомыми и лишенная всяких предрассудков. Когда ей хотелось, то светскость она приглушала ироничной богемностью, эксцентричными клетчатыми чулками и расписной шалью с лисьим хвостом и варварскими украшениями, смотря по настроению. Непредсказуемость была у нее в крови. Она была начитана не меньше Бурлюка, который был для него авторитетом, и в дальнейшем таким же авторитетом станет для него Лили. Они ездили на острова, ходили гулять по Невскому. Двое молодых и красивых.